Американский семинар онлайн по бессмертным революционным заслугам несравненных великих людей, выходцев из гор Пекту, недавно прошел в Лиме. Он посвящен Дню Солнца и организован по совместной инициативе Американского регионального и Перуанского оргкомитетов форума восхваления великих людей, выходцев из гор Пекту 2017 года. В работе семинара приняли участие представители Американского регионального оргкомитета и оргкомитетов 12 стран региона, форума восхваления великих людей, выходцев из гор Пекту 2017 года, политических и общественных кругов области печати и информации Перу, горожане Лимы и представители организации дружбы и солидарности с корейским народом из разных стран, а также чрезвычайный и полномочный посол нашей страны и сотрудники нашего посольства в Перу. Докладчик горячо отозвался о немеркнущих заслугах великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, Ким Чен Ына и героини антияпонской войны Ким Чен Сук, которые внесли огромный вклад в осуществление Корейской революции и дело самостоятельности всех народов мира. Участников семинара проинформировали о письмах, поступивших в адрес семинара от Корейского оргкомитета и других оргкомитетов многих стран и регионов мира, форма восхваления великих людей, выходцев из гор Пекту 2017 года. Были речи, участники семинара приняли письмо на имя высшего руководителя Ким Чен Ына.